Свидетельствует Владимир Николаевич Шишкин, заместитель начальника Союз электромонтаж и Минэнерго СССР, участник совещания в Припятском горкоме КПСС 26 апреля 1986 года. Все собрались в кабинете первого секретаря горкома Гаманюка. Первым докладывал Шашарин. Он догадывался уже, что реактор разрушен. Видел графит на земле, куски топлива, но сознаться в этом не хватило сил. Во всяком случае, вот так сразу. Душа, сознание требовали как бы плавного внутреннего перехода к постижению этой страшной, поистине катастрофической реальности. «Нужна коллективная оценка», — говорил Шашарин. «Четвертый блок обесточен. Трансформаторы отключились по защите от коротких замыканий. Залиты водой все кабельные полуэтажи. В связи с затоплением распредустройств на минусовых отметках дана команда электромонтажникам отыскать 700 метров силового кабеля и держать наготове». «Что это за проект?» — возмутился майорец. «Почему не предусмотрено проектное рассечение коммуникаций?» «Анатолий Иванович, я говорю о факте». «Почему?» — это уже второй вопрос. «Во всяком случае, кабель изыскивается, вода в реактор подается, коммуникации рассекаются. Похоже, везде вокруг четвертого блока высокая радиоактивность». «Анатолий Иванович», — громовым басом перебил Шашарина Марин. «Мы только что были с Геннадием Александровичем возле четвертого блока. Страшная картина. Дико подумать, до чего дожили. Пахнет гарью, и кругом валяется графит. Я даже пнул ногой графитовый блок, чтобы удостовериться, что он в самом делешный. Откуда графит? Столько графита?» «Брюханов», — обратился министр к директору АЭС, «вы докладывали, что радиационная обстановка нормальная. Что это за графит?» «Трудно даже представить. Графит, который мы получили для строящегося пятого энергоблока, цел, весь на месте. Я думал вначале, что это тот графит, но он на месте. Не исключен в таком случае выброс из реактора, частичный, но тогда...» «Замерить радиоактивность точно не удается», — объяснил Шашарин. «Предполагаем, что фон очень высокий. Был тут один радиометр, но его похоронило в завале». «Безобразие! Почему на станции нет нужных приборов? Произошла непроектная авария, случилось немыслимое. Мы запросили помощь гражданской обороны и химвойск страны. Скоро должны прибыть». «Похоже, всем ответственным за катастрофу хотелось одного — отодвинуть момент полного признания, расстановки всех точек над «и». Хотелось, как это привыкли делать до Чернобыля, чтобы ответственность и вина незаметно разложились на всех и потихонечку. Именно поэтому шла тянучка, когда каждая минута была дорога, когда промедление грозило облучением неповинному населению города, когда у всех на уме было уже, билось в черепные коробки слово «эвакуация». А реактор тем временем горел. Горел графит, изрыгая в небо миллионы кюрии радиоактивности. Несмотря на сложную и даже тяжелую ситуацию на аварийном блоке, обстановка в Припяти деловая и спокойная, докладывал майорцу Гаманюк, первый секретарь Припятского горкома партии. В момент аварии он находился в медсанчасти на обследовании, но утром 26 апреля покинул больничную койку и вышел на работу. Никакой паники и беспорядков. Обычная нормальная жизнь выходного дня. Дети играют на улицах, проходят спортивные соревнования, идут занятия в школах, даже свадьбы справляют. Сегодня вот справили 16 комсомольско-молодежных свадеб. Кривотолки и разглагольствования пресекаем. На аварийном блоке есть пострадавшие, двое эксплуатационников, Валерий Хадимчук и Владимир Шашонок, погибли. 12 человек доставлено в медсанчасть в тяжелом состоянии. Еще 40 человек менее тяжелых госпитализированы позднее.